Павел Оноженко покачал головой и с сомнением произнес. «Странно все это». «Что именно?» — живо откликнулся Станди. «Все!» Павел кивнул на монитор. «Дастея имеет мощнейшую систему космической и наземной обороны. Как же на планету и на спутник попала эта аппаратура? Почему никто не заметил?» Станди беспомощно развел руками. «Ученые-разведчики ломают головы, как враг проник сквозь совершенную систему обороны». «Здорово!» — хмыкнул Оноженко и сел глубже в кресле, сложив руки на груди. «Какая-то фантастика!» «Позвольте, я продолжу». Станди подошел к экрану. «Стало известно, почему пропадают посылаемые к Дастее зонды и любые предметы. Шар, который вы видите на экране, — это ореол распространения зоны влияния парадокса времени». «Как?» — переспросил Медведев. «Парадокс времени. Ухнувшая в небытие современная Дастея и возникшая на ее месте Дастея прошлого породили эффект обратной волны. В настоящем моменте у Дастея нет будущего. Нет почти 300 лет, что прошли с тех пор. Для Дастеи старой эпохи прошлое и есть настоящее». Видя, что земляне ничего не поняли, Станди пояснил. «Для старой Дастеи не существует настоящего. А раз так, то нет ни нас, ни колоний, ни космических кораблей». «Но вы же здесь?» — вполне резонно заметил Баскаков. «Вы не исчезли?» «До тех пор, пока этот зеленый шарик не дойдет до Симптарики, Нектавы, Женьера, мы есть». «Это что же, вся Вселенная ухнет в прошлое?» — изумленно выдохнул Стасюк. «Мы не знаем, способна ли аппаратура противника изменить структуру Вселенной, но структуру части галактики, видимо, да. По крайней мере, она воздействует на все, что как-то связано с Дастеей». «Чем дальше в лес, тем больше дров», — эмоционально произнес Платов. «И вы никак не можете остановить врага, разбомбить эти чертовы аппараты, высадить десант!» Станди развел руками. «Как только наши корабли или наши люди пересекают границу шара, они просто исчезают. Уже погибли два экипажа малых разведывательных катеров. Впрочем, они, может, и не погибли в прямом смысле слова, просто исчезли, как никогда не существовавшие. И к чему же пришло ваше руководство?» Станди отошел от компьютера и продолжил рассказ. «Когда картина с Дастеей и с принципом вражеского вторжения стала относительно ясна, перед руководством колонии встал вопрос, как быть. Посылка боевой группы невозможна. Она исчезнет на подходе к планете. Попытка уничтожить аппаратуру на спутнике также обречена на неуспех. Кто-то предложил обратиться за помощью к Протерису. Мол, их корабли не должны исчезнуть, ведь сам Протерис на месте. Но его не поддержали. Вдруг все это дело рук старого врага, и он только ждет момента для атаки. А если нет, стоит ли передавать им столь серьезную информацию? А то решат, что пришло время для захвата колоний. Словом, недоверие к Протерису перевесило. Тогда стали искать, кто бы мог взять на себя роль спасителей. И вспомнили о Земле. Она вполне подходила на роль союзника. Значительное удаление, отсутствие вражды, никаких помех для начала переговоров. Правда, только недавно было принято решение не вступать с Землей в контакт, но теперь все прежние решения отставлены из-за катастрофы с Метрополией. И на Землю отправилась комиссия, наделенная чрезвычайными полномочиями. Вот мы и прилетели», — закончил заместитель префекта. Хранивший до этого момента молчание Титов поднял голову и, пристально глядя в глаза Станди, жестким голосом спросил. «Что вы хотите от нас?» «Совет префектов поручил мне обратиться к вам от имени Федерации с просьбой о помощи». «Но по сравнению с вами, мы отсталая цивилизация. Дело не в уровне развития, просто вы единственные, к кому мы можем обратиться». «Поясните», — попросил Титов. «Охотно. Как я уже говорил, к Дастее не может подойти ни один корабль, построенный нами. Это влияние парадокса времени. Раз в настоящем нет нашей Дастеи, значит, нет нас и всего, что мы создали. И чем дальше, тем больше будет область влияния этого парадокса». «А как мы вам поможем?» «Надо уничтожить ретрансляторы на Дастее. Хотя бы 3 из 6. Это нарушит замкнутую систему поля и освободит планету от излучения». «А почему не уничтожить генераторы на спутнике?» — задал вопрос Бигмер. «Для этого нужны скафандры и специальная техника. Вряд ли вы сможете все это достать. И потом, там может быть охрана. В таких условиях вам с ней не справиться». «Со спутником все ясно. «Как мы попадем на Достею?» — спросила Ноженко. «Ведь ваши корабли не долетят до нее». «Корабли нет. Мы организуем окно и перебросим вас по нему». «Как работает окно?» «В вашей литературе используется термин «нуль-транспортировка», — пояснил Станди. «Это приблизительно то же самое. Установка переброса высадит вас на планете. Вы не с Достеи. Исчезновение вам не грозит». «А мы не застрянем на полпути? Ведь установка тоже может исчезнуть». «Установка далеко от зоны распространения, на орбите Торетто». «Значит, нам предлагается прыгнуть на Достею, отыскать ретрансляторы, а также тех, кто их установил, уничтожить технику и ждать вас, так?» — спросил Титов. «Верно. Как только излучение прекратится, парадокс времени исчезнет, и современная Достея займет прежнее место». «Вы говорили, что обстановка, царившая на Достее в прошлом, крайне напряженная». «Это так. Канун мировой войны». «Вот. А теперь я повторю вопрос. Почему именно мы? На Земле легко отыскать опытных солдат, наемников, любителей повоевать. За хорошую плату они сделают все». «Но они не знают о нас». «Расскажете. Дадите денег, подготовите. В большинстве своем это довольно опытные люди, умеющие выполнять задачи в подобных условиях. Хорошая плата поможет преодолеть недоверие и принять факт наличия инопланетной жизни. Почему именно мы?» Станди на миг растерялся, не зная, как ответить на этот вопрос. На помощь ему пришел Сим Тавоши. «Потому что вы имеете огромный боевой опыт». «Наемники тоже имеют боевой опыт». «Но они привыкли воевать в современных условиях, владеют современным оружием и живут в современном мире. На Достее же сейчас эпоха, приблизительно соответствующая началу 20 века на Земле. Где-то период конца 20-х, начала 30-х. Социальное развитие, образ мышления и сознание людей, уровень техники, виды оружия. Даже политическая обстановка в чем-то схожа. Это время вашей юности и детства. Вам легче вписаться в него». «Значит, ваше руководство надеется, что резко помолодевшие ветераны сумеют помочь Достее?» Медленно, словно рассуждая, проговорил Титов. «Именно так», — вновь взял слово Станди. «Мы готовы на любые условия с вашей стороны, даже самые жесткие, ибо отступать нам некуда». «Господин Станди, а если мы откажемся?» — вкрадчивым голосом спросил Титов, глядя на заместителя префекта. «Что тогда?» Станди пожал плечами, ответил как можно равнодушнее. «Ничего. Вы окончите курс и уедете. А мы покинем планету и будем искать иное решение проблемы». Это было похоже на правду. Хотя бы потому, что заставить землян принять предложение невозможно. Нет ни рычагов воздействия, ни сил для давления. А насчет курса, видимо, достейцы считают низким и недостойным прерывать его из-за возможного отказа. Или просто хотят довести эксперимент до конца. В любом случае отказ они воспримут как должное. В конце концов, никто не обязан совать голову в петлю ради неведомых пришельцев. Титов оглянулся на своих. Ветераны сидели молча, не спеша высказывать мнение. Слишком неожиданно все произошло, и информации много. Сразу не переварить. «Нам надо подумать», — сказал Титов. «Надеюсь, у нас есть время на раздумье». «Конечно, мы понимаем. И готовы ждать, пока не примете решение». «Хорошо. Тогда сделаем перерыв».